Баронесса Грена фон Сил сжалась в углу. Когда она шла убивать Нарса, посмевшего поднять руку на ее любимую, она была полна решимости. Но сейчас... Сейчас на холодном металлическом полу сжалась испуганная девчонка. Шлюз открылся, впуская одного из охранников. Тот поставил перед ней поднос с едой. Девушка никак не прореагировала на это. Она, урожденная баронесса, не опустится до того, чтобы перед ней, как перед собакой, ставили на пол миску. «Поешь», — прохладным голосом произнес безопасник. «Это последняя трапеза в твоей жизни. Завтра в полдень тебя казнят. На посадочной палубе уже монтируют виселицу». «Тогда какая разница, повесят меня сытой или голодной?» — дерзко ответила Грена. «Снар очень просил тебя поесть», — равнодушно произнес охранник и вышел. Едва за ним закрылась дверь, девушка взяла ложку. Она все поняла. Врач-капитан флагмана, ворчливый старикашка, который постоянно порицал ее за связь с княгиней, предлагал ей выход. Девушка собрала волю в кулак и съела все, что было на подносе. Через 10 минут появился охранник и забрал посуду. Грена снова сжалась в углу, она уже чувствовала, что с ней что-то происходит. Девушку клонила в сон, стало легко, тревога отступила. Она закрыла глаза и уснула, чтобы не проснуться никогда. «Разрыв сердца!» — развел руками молодой врач. Нарс, стоящий возле стола, на котором лежало тело баронессы, сплюнул и, бросил злой взгляд на Снара, вышел. Адмирал был уверен, что это старик помог Грене избежать виселицы, но никаких доказательств у него не было. Молодой лейтенант, проводивший вскрытие, не нашел следов яда или каких-либо препаратов. Добыча ускользнула, оставив о себе на память офицерский кортик, который теперь украшал стену в каюте адмирала. Рядом с кортиком висел пистолет, из которого стрелял в него молодой флот-лейтенант. «Адмирал, на мостике!» — преданно выпучив глаза, проорал флот-капитан Генг. Все вскочили со своих мест и слаженно рявкнули: «Слава империи!» Нарс с трудом заставил себя не морщиться и через силу выдавил: «Слава!» «Казнь отменена», — начал свой доклад помощник. «Флот продолжает двигаться к заданной точке. Ночь прошла без происшествий». «Вольно!» — отдал команду адмирал. Офицеры вернулись на свои места. «Закрытую связь с флот-капитанами». «Есть!» — отчеканил Генг. Адмиральский пульт управления от остального мостика отделила завеса. Засветились 4 монитора. Капитаны молча ждали слова своего предводителя. «Я распорядился начать ремонт кораблей», — начал Нарс. «Если мы выждем несколько дней, то сможем двигаться к Торну со сверхсветовой скоростью, и через 9 дней после старта будем там. Из наших кораблей только славный Найф не подлежал ремонту и задерживал нас. Теперь этот фактор отсутствует. Уже очень скоро мы сможем вернуться домой. Флот-капитаны, я готов услышать ваши соображения». «Вы позволите, адмирал?» — спросил Акерон, командир «Звездного потока», на котором беглая княгиня так жестоко подавила мятеж. «Слушаю», — благосклонно кивнул Нарс. «Ситуация на кораблях очень тяжелая. Почти все экипажи, за исключением флагмана, переполнены в 2, а то и в 3 раза. Системы жизнеобеспечения работают на максимуме. Если хотя бы одна из них выйдет из строя, мы получим новый бунт. Я считаю ваше предложение по остановке и ремонту целесообразным. Если нам удастся выйти на сверхсветовую, напряжение среди членов экипажей спадет. Все живут только одной мечтой – как можно быстрее вернуться домой. Если мы пообещаем в течение 2 недель достигнуть Торна, это поднимет ваш авторитет и избавит нас от многих проблем. Я так считаю, сэр». Нарс внимательно изучал лица капитанов. Похоже, все были согласны с Акероном. «Решено. Я жду отчеты технических служб пострадавших кораблей. Как быстро они смогут привести их в готовность к прыжку». «Есть, адмирал!» — слаженно рявкнули трое капитанов, четвертый Зерт промолчал, поскольку великий Налт, как и флагман Торн, мог в любой момент перейти на сверхсветовую.